Глава 20. Риан привез меня в имение бабушки. С того момента, как мы вышли из дома, он не сказал ни слова. Мне показалось, что он зол. Интересно, на кого? Вины за собой я не чувствовала, так как меня просто достали. Мы прошли в дом, и Риан приказал приготовить нам комнаты, так как мы останемся на ночь. Затем провел меня в гостиную и усадил в кресло. Сам садиться не стал, а присел рядом и посмотрел на меня. «Ася, ты должна была сказать мне. Я не думал, что тебе так тяжело». После его слов я расслабилась. Ясно, злиться не на меня, а на родителей. «Риан, племянник родился, а меня даже посмотреть не пустили», — пожаловалась я. «Керри с ним нянчится, а я должна куче незнакомых людей улыбаться да показывать, как я счастлива знакомству с ними». «Я понимаю. Ася, я представляю, как ты хочешь увидеть племянника, но мы не можем отправиться к драконам». «Почему?» «Керри уже передал, что мы не сможем быть, и извинился за нас. Если же мы появимся сейчас, это поставит под сомнение слова моей матери». Я поняла, что надо было ехать сразу, наплевав на все. Или же не ехать вообще. После этого я совсем сникла. «Ася, мы дождемся здесь Керри, а потом уедем», — попытался успокоить меня Риан. «Куда?» — со вздохом спросила я. «А куда хочешь?» — вдруг озорно улыбнулся он. «Так нас и отпустили», — недоверчиво хмыкнула я. «Не страшно. За время моего отсутствия ничего не развалилось. С родными я помирился, и мы вполне можем попутешествовать под предлогом осмотра королевства». «Ага, а они нам сопровождение всучат и маршрут составят». «А мы инкогнито», — подмигнул он. Несмотря на уверенность Риана, меня терзали смутные сомнения, и интуиция не подвела. Риан послал сообщение, известив, где мы находимся, и попросив доставить вещи. Вместо вещей явилась королевская чета и взяла нас в оборот. «Риан, что значит, вы здесь останетесь?» — удивлялась королева. «А как же правила приличия? Сегодня вечером бал, и ваше присутствие на нем обязательно!» — вторил Драгон. Я думала, что Риан дрогнет, но он меня не разочаровал. «Завтра мы уезжаем. Мама, я просил тебя позаботиться об Асе, пока я занят. А ты что сделала?» Пошел он в наступление. «Да у нее уже голова кругом от всех этих приемов. Ты так привыкла общаться со своими придворными куклами, что вообще ничего не видишь». «Риан, она же будущая мама!» — прервал он ее. «Но она должна... Ася ничего нам не должна, Ардоси!» Я с удивлением посмотрела на Риана. «Надо же! Я и не знала, что после обеда он уехал». «Почувствовав, что Асе плохо, я открыл портал и вернулся», — нехотя ответил он. Родители переглянулись, а я так вообще рот открыла. «Что значит «почувствовал»?» «Ты установил связь?» — с беспокойством спросил король. «Вы обменялись кровью?» — с беспокойством спросила королева. Мы все в ожидании ответа посмотрели на Риана. «Только несколькими каплями», — вынужден был признать он. «Когда?» — вырвалось у меня. И тут я вспомнила, как была разочарована отсутствием клыков. Да, я даже не знала, что их наличие чревато последствиями. «Несколько капель? И ты уже ее чувствуешь?» — поразился Драгон. «Вам надо поторопиться со свадьбой». «Минуточку», — подала я голос. «Ввиду произошедших событий, думаю, всем ясно, что придворная жизнь не для меня. Да и выходить замуж я не имею никакого желания». На меня уставились три пары глаз. Но брать свои слова обратно я не собиралась. «Мама, вот видишь!» Риан бросил на королеву обвиняющий взгляд. «Анастасия, боюсь, вы не понимаете, что значит связь», — произнес Драгон. «Обменявшись кровью, Дариан будет способен чувствовать малейшие оттенки вашего настроения, а не только сильные эмоции. Еще это желание сделать вас счастливой и невероятное чувство собственности в отношении вас». «Про чувство собственности я очень хорошо понимаю», — нервно хмыкнула я. «Но когда я уйду, это исчезнет». Риан сжал зубы так, что заходили желваки. «Боюсь, вы не правы», — ответил Драгон. «У Риана будет такое чувство, словно он потерял часть себя». «Только не надо вешать на меня еще и это». «Значит, хорошо, что мы не обменивались кровью», — вынесла вердикт я, не желая дальше обсуждать эту тему. «Ну, в самом деле, подумаешь, несколько капель», — успокаивала я себя. Дальше разговор перетек в другое русло. Король с королевой поинтересовались, куда мы планируем поехать. И в один голос заявили, что путешествие по стране лучше предпринять после свадьбы. «Далась же им эта свадьба! Они меня вообще не слышат, что ли?» Но Дариан твердо отказался от сопровождения, настояв на путешествии инкогнито. «Думаю, если буду это делать даже не одну сотню лет, мне никогда не надоест. Мне нравится наблюдать за тобой, как ты улыбаешься, злишься. Твоя непосредственность и любопытство очаровательны и завораживают меня. Мне нравится твоя солнечная душа, которая так и светится в твоих глазах. Я никогда не ревновал Марису, хотя и думал, что люблю ее. Но с тобой у меня срабатывает инстинкт собственника, и мне тяжело наблюдать, как кто-то другой прикасается к тебе. Ты спрашиваешь, почему я не протестую против свадьбы? Я согласен жениться на тебе в любой момент. Конечно, я буду ждать, когда ты сама будешь к этому готова. Только не очень долго», — уточнил он. «Вот только не думаю, что у меня хватит благородства дать». Собрав все силы, я попыталась оттащить его за дерево с места обстрела. Меня даже не стрела испугала, а слова Риана о яде. «Черт, что же делать?» Еще одна стрела просвистела возле моей щеки, но я даже не обратила на это внимания, пытаясь понять, что с Рианом. «Не смей умирать!» — приказала я хрипшим голосом. «Только не после того, что сказал!» Я пребывала в полной растерянности. Поблизости послышались шаги, кто-то к нам приближался, и, вероятно, это сулило смерть, а у меня даже оружия не было. Вдруг рядом со мной вспыхнул портал. «Помощь нужна!» С облегчением услышала я голос Коула, а вскоре появился он сам. «Осторожно!» — предупредила я его. С невозмутимым видом Коул произнес заклинание и взмахнул рукой. Раздался вскрик, и все стихло. «Ася, когда я говорил, что надо капнуть на кольцо каплю крови, то я не предполагал, что это будет кровь вашего вампира». «Что с ним?» — произнес он и присел возле Риана. «А нападавшие?» — чуть заикаясь, произнесла я. «Они уже не опасны. Архимаги не только фаерболы умеют запускать», — улыбнулся Коул. Его спокойствие и улыбка хоть немного меня успокоили. Появилась уверенность, что раз он здесь, то все будет хорошо. Коул времени зря не терял и начал осматривать Риана. В его спине оказалась стрела, которая предназначалась мне. «Кто же хочет его убить?» — задумчиво спросил он. «Это не его, меня», — призналась я, и Коул. Рана на спине уже затягивалась, но Риан был бледен и не подавал признаков жизни. «Минутку», — сказал Коул и отошел. Через пару минут он вернулся, держа за шкирку, как котенка, какого-то мужчину. На вид мужчина был грузный, но Коул с легкостью его нес одной рукой. «Кто тебя нанял?» — спросил он. «Я ничего не скажу!» — с апломбом ответил убийца. Но было видно, что ему страшно. И правильно. На его месте я бы тоже испугалась. «Это даже хорошо. Дольше поиграем», — довольно протянул Коул. «Я заберу его с собой и все выясню». «А что с Рианом?» Его состояние было без изменений. «Ася, он же вампир», — как само собой разумеющееся, сказал Коул. «Дай ему кровь», — воскликнул он. «А что бы ты сделал? Я и так, как в клетке, все это время была. А скажи об этом, шагу бы не ступила без охраны. Ты и так ко мне оборотней приставил». «Ася, ты понимаешь, что тебя хотели убить?» — вздохнул Риан. «Да как не понять, когда стрелы возле лица летают? Если бы Коул вовремя не появился, было бы хуже», — призналась я и начала в красках описывать, как он спеленал нападавшего и как удалился. Я посмотрела на Риана и поняла, что мое восхищение архимагом его не радует. Да, в общем, это можно понять. Ему, как мужчине, неприятно, что пока он валялся без сознания, меня другой спасал. «Спасибо, что спас меня», — поблагодарила я. «Если бы стрела вонзилась в меня...» «Ася, ты еще не поняла? Да я за тебя жизнь отдам». «Вот жизнь не надо. Я уже налюбовалась твоим бессознательным состоянием, и оно напугало меня до жути. Только попробуй умереть». Риан улыбнулся, встал и помог подняться мне. Я покачнулась и оказалась в его объятиях. «Как хорошо, что ты вампир!» Впервые я совершенно искренне радовалась этому факту. Не спеша мы добрались до дома и вызвали огромный переполох своим внешним видом. Риан всех успокоил, толком так ничего и не объяснив, и мы пошли переодеваться. Хорошо, хоть за время нашего отсутствия доставили вещи. Любопытно, что наши с Рианом комнаты оказались в противоположных концах коридора. Поднявшись по лестнице, мы разошлись в разные стороны. Кровь Риана на своих руках и тут же взяла синяя. Не обращая больше на него внимания, я вернулась в ванную переодеться. Когда я вышла, Риан лежал на кровати с закрытыми глазами. Черт, неужели яд все еще дает о себе знать? Выглядел он усталым. «Ты как?» — спросила я, присаживаясь рядом. «Нормально», — успокоил он меня, открыв глаза. «Скажи, а почему Коулсон тебе помогает?» «Да уж. И что на это ответить? Не говорит же, что в благодарность за обращение к Вести. Все же это его личное дело, и мне не хотелось бы озвучивать этот факт. Может, потому, что я произвела на него неизгладимое впечатление при первой встрече?» — хихикнула я, вспоминая эту самую встречу. По потемневшему лицу Риана было видно, что и он ее не забыл. «Да ладно тебе!» — отмахнулась я. «Все же не каждый день на него набрасываются с поцелуями. Все-таки он архимаг?» У него статус. И тут такое», — сквозь смех добавила я. Риан не выдержал, и уголки губ его дрогнули. «Когда он дал тебе кольцо?» «На балу», — ответила я и поняла, что расспросы надо прекращать. «Риан, хватит. Если бы не его кольцо, я была бы уже мертва». Он скрипнул зубами, вынужденный признать правдивость моих слов. «Признай, что мы ему обязаны. И не прожигай его взглядом, когда он появится». «Он должен появиться?» Тут же напрягся Риан. «Конечно», — удивилась я. «Он же забрал нападавшего на допрос». «Думаю, ходили первые два покушения», — попросил Коул. Я подробно изложила события. Да, в принципе, и рассказывать пришлось немного. «Думаю, они поняли, что магические атаки бесполезны и решили перейти к более грубым методам», — сказал Коул. «Вам удалось что-то выяснить?» — спросил Риан. «Да», — кратко ответил он. «Неужели убийца так быстро заговорил?» — удивилась я. «Ася, мне даже стараться не пришлось, чтобы развязать ему язык. Так его впечатлило место, где он оказался». Загадочно усмехнулся Коул. Мы в напряжении смотрели на него. И тут Коул меня поразил. «Мне рассказывать при Асе?» спросил он Риана. «Ничего себе! Да если он утаит от меня информацию, я сама на него покушение организую!» О чем я не приминула ему сообщить. Все заулыбались, и Коул, наконец, заговорил. Как оказалось, нападение организовал брат Марисы. Он был рад возвращению Риана и примирению его с семьей и надеялся на возвращение сестры. Он даже написал ей и сообщил о новостях, призывая вернуться. Глупышка сбежала от опального принца, нарушив все его планы. Мое присутствие ему мешало. Он надеялся, что, убрав меня, освободит место для сестры. Да, дела. «Я сообщу о нем», — поднялся Риан. По его окаменевшему лицу я поняла, что он в ярости и еле сдерживается. «Не стоит», — остановил его спокойный, даже ленивый голос Коула. «Я уже посетил его, и сегодня с его...» «Прям уж и никаким», — усомнилась я. «А как это действует?» Коул усмехнулся, и не успела я и глазом моргнуть, как он достал кинжал и метнул в меня. За какой-то миг в шаге от меня оказался Риан, держа в руках этот самый кинжал, и недобро глядя на Коула. «У вас замечательный защитник», сказал ничуть не смутившийся Коул. «Но, по идее, кинжал должен был изменить свою траекторию при приближении к вам. Можете проверить сами», предложил он Риану. «Я не буду бросать кинжалы в свою невесту», процедил тот, возвращая оружие Коулу. «И вам не советую», с угрозой добавил он. «Ваше высочество, хочу заметить, что Ася — последний человек, кому я могу причинить вред», — спокойно ответил Коул. «Я ценю это, но не могу спокойно наблюдать за метанием кинжалов в мою невесту», — с нажимом ответил Риан, особенно подчеркнув слово «невеста». «Ну вот, даже посмотреть не дали, как это действует», — разочарованно протянула я. «Ася, в тебя сегодня мало стрел летело», — одернул меня Риан. «Больше, чем хотелось», — призналась я. «И мы эту тему закрыли. Ладно, придется поверить на слово». Мы еще немного побеседовали, но Коул надолго не задержался и через некоторое время откланялся. «Риан, Я не понимаю, на что он надеялся, желая убить меня. Что мешало твоим родителям еще раз отлучить тебя от семьи, даже если бы ты простил Марису? Риан скривился, и было видно, насколько ему неприятна эта тема и напоминание о его бывшей. «Не знаю», — передернул он плечами. «Возможно, думал, что второй раз они на это не пойдут. В любом случае, он ничего не терял. А вот я мог потерять тебя». И он посмотрел на меня таким взглядом, что я даже смутилась. В этот вечер мы разошлись по комнатам рано. День был волнительный и тяжелый, и мы решили пораньше лечь спать. Вот только заснуть я так и не смогла. Перед глазами мелькали события дня, и сон не шел. Да еще мой желудок начал возмущаться скудным ужином. Одевшись, я решила сделать набег на кухню. Спустившись и тихонько открыв дверь кухни, я застала там несколько слуг, которые в одном глазу. Поэтому я и на кухне так надолго задержалась. Хотелось побыть среди людей, а не в тиши пустой комнаты. Зная Риана, я уже заподозрила, к чему он ведет. И, пробурчав для проформы о мнительности некоторых, все же не закатила скандал и разрешила ему лечь с другой стороны кровати, на пионерском от меня расстоянии. Предварительно я взяла с него честное слово, что он исчезнет раньше, чем хоть одна служанка решит ко мне с утра заглянуть. С Рианом было спокойнее, но я все равно не могла заснуть, прислушиваясь к его дыханию. Через некоторое время тишину нарушил его голос. «Ася, ведь все равно утром рядом проснешься. Чтоб тебя. Хотелось поспорить, но в этом Риан был, вероятно, прав. Все взвесив, я наплевала на тихие вопли здравого смысла и легла на свое привычное место. «Спокойной ночи», — пожелал он мне. «Спокойной», — отозвалась я. Удивительно, но рядом с Рианом я заснула очень быстро.